показать себя слабым, и это тоже у них останется в памяти. Что же выгоднее сделать сейчас? Он остановился перед рабочими. Черт! Песку с них сколько на пол насыпалось. Паршивка Елизавета в вагончик пропустила. «Я поступил правильно», — сказал он, чуть покачиваясь на носках. «Но я отзывчив к человеческому горю. Я скажу артельщику, чтобы он выдал деньги тому, разумеется, под работу. Все, ступайте». Рабочие, не поклонившись Мамбергу, гуськом пошли из кабинета. Лиза бросила мыть мясо, сунула руки под передник, выскочила в тамбур. «Уйти бы вовсе куда-нибудь. Ой, только бы не позвал сейчас Мамберг, он все на ней выместит». Лиза услышала, как гневно хлопнул он дверью кабинета. «Значит, не сразу сорвет зло, а потом». Мимо нее прошли рабочие, спустились из вагончика по ступенькам. Вася повернул голову, улыбнулся Лизе. Стало легче немного. «Ну вот и ладно, получилось, Вася», — сказал Кондрат, спускаясь по ступенькам последним. «Заставили мы все же его». «Силу нашу почуял», — заметил рабочий незнакомый Лизе. «Потому что вместе пришли», — добавил Василий. «Порознь и 20 человек не сделают того, что сделают трое вместе». Они завернули за угол вагончика, пересекая линию железной дороги, должно быть, пошли к палаткам, и до Лизы донеслись еще слова Василия. «А когда все рабочие...» Лиза зажмурила глаза. Все, что раньше ей говорил Василий о счастье, которое надо взять силой, то, о чем она всегда с ним так упрямо спорила, теперь показалось не таким уж невозможным. Ну, конечно, если так, если силой, если есть сила. Глава 16. Свистки городовых слышны были все громче и громче. Они теперь раздавались уже со всех сторон, замыкая перекресток улиц в кольцо. Анюта остановилась. Какой беспокойный этот Томск! Чуть не каждую ночь облавы. За кем опять гонятся, кого ищут? Улицы совсем пустые, глухо, темно, и только на перекрестке горит керосиновый фонарь. Хуже нет, когда на улицах пусто во время облавы. Тогда непременно каждого хватают и обыскивают. Она ощупала рукой карман. Нет, рисковать нельзя, а выбрасывать краску жаль. Спрятаться куда-нибудь в ближний двор, куда ни погляди, все ворота крепко заперты. Перелезть через забор, чего доброго схватит цепная собака. Здесь чуть ли не у каждого хозяина собака. Или заметит сам хозяин, тогда ничем не отговоришься. Анюта медленно пошла вперед, документы в порядке. Не стали бы только шарить по карманам. Ночь. Девушка одна на улице. Разве они могут пропустить? Фонарь на перекрестке отбрасывал от столба длинную косую тень. Вокруг стеклянного пузыря мельтешил целый рой ночных бабочек. Анюте это как-то особенно остро вошло в зрительную память. Кружатся, мечутся бабочки, ничего не разберешь. Беспорядок, суматоха. Куда же пойти? Да, точно со всех сторон. Кольцо сжимается. Уйти хотя бы от фонаря подальше, прижаться к забору где-нибудь в тени. Анюта свернула за угол. Ее так и ударил по нервам резкий свисток, грянувший неожиданно впереди. Попала, что ли? Но в этот момент, чуть не сбив ее с ног, из темноты выскочили два парня. Анюта по их одежде поняла, студенты, и скрылись за углом. «Держи!» — пронзил темень улицы крик. И суматоха свистков, топот ног со всех сторон. Даже, казалось, столб с фонарем покачнулся и побежал. Кометным хвостом за ним потянулись бабочки. «Держи!» «Все туда!» Уже слышно, как хрустит мелкая галька под тяжелыми сапогами. «Бегут!» И какая-то озорная, хотя отчетливо еще и неосознанная мысль вдруг подтолкнула Анюту. Фонарь, мотыльки, беспорядок. Анюту словно захватило вихрем.